«Извините, вы не знаете, когда ехать отсюда до концертного зала «Россия»?» «Извините, я не знаю». «Простите, а вы не скажете, как мне добраться до России?» «До России идет 5-й троллейбус, но он едет очень долго. Я советую вам поехать на метро». «А где здесь метро?» «Идите налево по улице. Минут через 5 будет станция метро «Ленинский проспект». Доедете до станции «Китай-город» и минут 10 пройдете пешком до России». «А надо делать пересадку?» «Нет, это прямая линия». «Девушка, лучше поезжайте на маршрутке. Доедете прямо до концертного зала». «Спасибо за помощь».